Что произошло с народом израильским? Они перешли Иордан, и написано, манна с неба перестала падать. То есть они ели произведения той земли, в которую пришли. Им уже не нужно было собирать манну, им нужно было собирать тот урожай, который до этого взращивали не они, до этого взрастили другие народы. И им нужно было кушать, и им нужно было теперь заботиться, чтобы покушать. И Господь четко и ясно предупреждает, все, что будет в Иерихоне, предать мечу. А все золото, все серебро и все самое ценное – святыня Господу. Вроде бы все правильно, вроде бы все ясно, но приходит соблазн. Но приходит соблазн, написано в первом стихе, Ахан взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на весь народ израильский. Можете посмотреть, что происходит в нашей жизни. Простой пример. Когда вы приходите в супермаркет. Зачем вы приходите? Купить хлеба, купить еды. Но дело в том, что менеджеры этого супермаркета постарались сделать и расставить все так, чтобы вы не ушли оттуда с хлебом и то, что вам необходимо. Это простой трюк. И человек, имея алчность, да, он берет это, берет то, что ему никогда не нужно, может быть. Оно будет валяться у него там во дворе, но он все равно покупает. Это простой трюк, это простой соблазн. Точно так же братья и сестры поступают лукавый. Он никому не говорит. Он никому ничего не рассказывает, он не вешает большой плакат и говорит, не берите, не подходите. Нет, есть Слово Божие, которое говорит, не берите, это заклято для вас. Это вот первая причина, почему мы с вами терпим поражение, потому что мы не слушаем Бога. Вот Ахан не послушал. И что же дальше получилось? Он взял то, что положено Господу. Он взял то, на что Господь сказал, ни в коем случае не простирай руки своей. Так же бывает и у нас с вами. Почему во многих сайтах, когда христиане общаются, они готовы общаться на все, что угодно? Братья и сестры, обо всем, что угодно, обсудить фильм, обсудить новость, поспорить о чем-то. Но когда на сайт выкладывается простое приветствие и пишется, братья и сестры, есть нужда в том, чтобы выделить свое время, выделить свои силы и пойти туда-то и сделать то-то. А в ответ... тишина. Ни слова, ни плюс, ни минус, ничего, просто тишина. Мы берем то, что взял Ахан. Мы берем то, что принадлежит Господу. А Господу принадлежит наша жизнь, если мы ее и отдали Ему. Наше время, наши силы, наши финансы, все принадлежит Господу. И мы берем с вами порой то, что заклято и что принадлежит только Господу. И смотрите еще один момент. Что сделал Ахан? 21 стих 7 главы я прочитаю. «Между добычею увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей». Это мне полюбилось, я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Он спрятал. Он спрятал это для себя. Он взял и утаил это от других. Вот порой так же само, как Ахан, происходит и в нашей жизни. Мы берем то, что принадлежит Богу, и прячем это у себя. И прячем это для себя любимого. И что происходит? А страдает кто? Весь народ. У нас у церкви есть много нужд, много переживаний. Мы молимся, но Господь иногда не благословляет. Почему? Почему, братья и сестры, не благословляет? Потому что, может быть, кто-то из нас взял и утаил, что ему не принадлежит. Мы иногда думаем, что мы можем утаить финансы, которые нам Господь думает. Да нет, это может быть все, что угодно. Ведь наша жизнь – Христос. Наша жизнь – Господь, который руководит ею, и по Его милости мы сегодня с вами встали на ноги и пришли в этот дом молитвы. По Его милости мы сегодня с вами дышим. Так вот, друзья мои, если мы с вами утаили, то беда народу Божьему, всему народу, потому что Господь не благоволит. То, что сказал Господь Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лицо свое?» Израиль согрешил. Господь не выделяет одного человека. Он говорит: «Израиль согрешил». То есть весь народ согрешил. Точно так же бывает и в Церкви Божией. Когда один согрешил, страдают все. Не заблуждайтесь, страдают все, весь народ. И самая главная ошибка, которую совершил Иисус Навин, как молодой руководитель, как руководитель народа Божия, который воспитывался у Моисея. Знаете, какая самая главная его ошибка? То, что он не вопросил Господа. Он сделал все возможное, как прекрасный руководитель. Посмотрите, что он делает. Иисус послал людей в Гай, чтобы они осмотрели землю и сказали ему, что нужно сделать и сколько людей послать, чтобы завоевать этот город. Они все прекрасно сделали. Они осмотрели, они донесли ему, сколько людей, как они вооружены. С точки зрения руководства Иисус сделал все возможное, но он допустил одну ошибку. Эту ошибку иногда допускаем мы с вами. Когда Иисус Навин пал на колени пред Господом, когда народ потерпел поражение. Так вот, это самая главная ошибка, что Иисус Навин понадеялся на себя, на силы тех людей и на глаза тех людей, которых он посылал, а не вопросив Господа. Вспомните Давида, что он делал, когда царь Саул гнался за ним, когда Давид приходил в город, Давид вопрошал Бога: что мне делать, предаст ли меня народ этого города или нет? И Бог говорил ему. Бог говорил ему: да, предаст. Давид собирался и уходил. И если Господь говорил: оставайся там, Давид оставался и находился там все время. Братья и сестры, это наша ошибка. Это наша ошибка, что мы очень часто надеемся на свои силы, на глаза наших братьев и сестер, на то, что они нам говорят, но не надеемся и не вопрошаем Бога. А что же Господь думает? А как же Господь думает, что нам совершить? И посмотрите, что происходит. Причина поражения понесла за собой то, что Ахан и все его родство не вошли в землю обетованную. Они туда ступили, но не там и умерли. Написано, что вывели весь род его за стан и побили камнями. Всех сыновей, дочерей, Вискот, все истребили, чтобы только было Божье благословение, чтобы народ получил то, к чему он стремился, то, что Господь приготовил для него. Вы можете сказать, что здорово сказал, хорошо, но это там, в Ветхом Завете. Братья и сестры, давайте с вами открываем книгу Евангелия от Марка, 10 глава, 17 стиха, и читаем. «Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал перед Ним на колени и спросил Его: Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего мать. Он же сказал ему в ответ: Учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ: дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Друзья, братья и сестры, мы идем в какую землю? В землю обетованную. Иисус говорит: трудно тем, которые надеются на богатство, войти в Царство Божие. Трудно нам, надеющимся на богатство, войти в Царство Божие. Ведь это говорится о нас. Кто пришел ко Христу? Тот, кто знал все заповеди. Тот, кто написано, как он говорит о себе: все это я сохранил от юности моей. Я это все прекрасно знаю и делаю. Но Христос говорит: одного тебе не достает. Твое сердце заботится о том, чтобы тебе поесть, где бы тебе заработать, где бы тебе лишнюю копейку еще приобрести. Но ты заботишься-то о ком? О ком заботился Ахан? О своем родстве. Почему он это утаил? Да потому что он прекрасно знал, что настанут времена, когда все это золото, серебро и все остальное войдет в человек, в ихнюю среду и будет торговать, продаваться. Он заботился о себе. Он заботился о своей душе. Но что происходит? Он не вошел. Он не вошел, и весь его род не вошел. А наше сердце сегодня к чему прилеплено, братья и сестры, друзья, гости? К чему оно прилеплено? К богатству? Но ведь это же самое богатство Господь и дает. Кто из нас может себе прибавить? Росту написано, да? Кто может из нас сосчитать все волосы на голове? А Господь все знает. И знает, сколько когда выпасть. И знает, сколько когда вырасти. И знает Господь, сколько мы воздуха сегодня вдохнем и сколько выдохнем. Все Он знает. Но вопрос сегодня к нам. А наше сердце к чему прилепилось? И куда мы с вами идем? Идем ли мы в тот город, который Господь приготовил для нас? В Царство Небесное? Или мы желаем взять в это царство как можно больше из этого мира, не возьмем. Моя бабушка так говорила, в чем пришла, в том и ушла. В чем мы с вами приходим? Наги. В том мы с вами и уходим. И ничего с тобой туда не возьмем. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, сегодня Господь обращается к нам и спрашивает, желаем ли мы с вами прийти в ту обетованную страну, которую Он обещает, в ту обетованную страну, которой Христос говорит, я пойду приготовлю вам хоромы, да, где вы будете жить, где вы будете прославлять Бога. Но желаем ли мы сегодня с вами туда прийти или нет? Или желаем остаться здесь ни с чем? И пусть Господь благословит каждого из нас помнить об этом и не забывать, что все, что мы имеем, принадлежит Господу. А чего не умеем, чего не имеем, значит, не нужно нам. Аминь.